зажигали огни губами. К тебе мои руки тянулись сами. Запах парфюма дурманил. Я останусь в сладком капкане. Скажи папе и маме, мы оба нашли, что давно так искали. И именно сегодня я здесь, подарил тебе целый мир. И тебя сегодня при всех я зацеловал, закружил. Ты мое счастье, и это все похоже на сон. И рядом со мной ты знаешь одно. Мы зажгли свечи, это был теплый июньский вечер. Из открытого окна играл город. Этот миг откровения нам был дорог. Аромат пьянящий твоих волос, аромат пряного воздуха, свежих роз. Твоя рука в моей руке, и за это да, спасибо тебе. Я твоя, самая счастливая. И свет погас, и ты сказал: выходи за меня. И этот миг я запомню навсегда. Когда свет погас, и ты сказал: выходи за меня.